сырный рамен молодого парня, мечтавшего о грандиозном успехе. Снаружи закусочной послышался звук тормозящего мотоцикла. Затем кто-то слез с него. Молодой человек снял шлем, оглядел вход в закусочную своими маленькими круглыми глазами, затем кивнул и, держа шлем под мышкой, широко распахнул дверь заведения. Раздался звон дверного колокольчика, и все присутствующие обернулись на него. Он был одет в черный жилет со множеством карманов, как у байкеров, и ботинки. Парень был не крупного телосложения, но крепкий. Тетушка посмотрела на Юми. «Юми, у тебя сегодня рабочий день? Тут, кажется, курьер пришел». «Здравствуйте, меня зовут Чон Сунги. Я получил приглашение». Собравшиеся переглянулись и с неловким пониманием закивали. «Добро пожаловать, проходите, Чон Сунги». «Я опоздал, просто с работы ехал, все уже подали». «Осталась только лапша с сыром». «А, отлично, это мое любимое блюдо. А, ты же Юми, да? Вау, ты так выросла». Юми на мгновение задумалась, вспоминая события десятилетней давности. Сунги был на 4 года старше Юми. После окончания старшей школы парень поступил учиться на повара. Он часто помогал на кухне в закусочной Юми, нарезая продукты и подготавливая ингредиенты, а по вечерам развозил заказы на мотоцикле. Сунги часто говорил, что откроет ресторан вместе со своей девушкой, с которой они откладывали деньги, подрабатывая в разных местах. Постоянно твердил, что когда-нибудь запустит успешный бизнес и разбогатеет. Мама Юми даже прозвала его парнем Джекпотом. Юми задала ему вопрос, который давно вертелся у нее на языке. «Вы же часто говорили, что хотите открыть бизнес, так как сейчас работаете курьером в каком-то ресторане». Сунги покачал головой. Тетушка, которая пришла раньше всех, вмешалась в разговор. «Все рассказывают свои истории. Раз уж мы здесь собрались, чтобы поесть еду из прошлого, нельзя не поделиться рассказами о прошлом. Ну так что, с бизнесом все получилось? Ты ведь тот молодой человек, который нарезал продукты и развозил заказы?» «Ха-ха, так вы меня помните. Да, это был я». «Так что, джекпот сорвал? У тебя теперь свой ресторан?» «Ха-ха, подождите, я все расскажу по порядку». Сунги сделал глоток напитка, который передала ему Юми, и оглядел собравшихся. Перед ним сидели 2 пожилых мужчин. Тетушка, которую он часто видел в ресторане, и женщина среднего возраста, а еще женщина-полицейский, молодой мужчина в рабочей одежде. Юми сейчас готовила еду в кухне. Сунги медленно начал рассказывать. «Когда я только начинал, все выглядело вполне перспективно. В маникюрный салон моей девушки часто приходила одна женщина среднего возраста на процедуру снятия мозолей. Она была очень богатой. У нее были дорогие сумки, несколько шуб и роскошная иномарка. Она была VIP-посетителем. Моя девушка делала все с душой. Эта женщина сказала, что хочет открыть такой же салон. Тогда я решил познакомиться с ней поближе. Побывал у нее дома и в офисе. Ее квартира находилась в элитном комплексе в Канаме, а офис выглядел очень роскошно. Она предложила инвестировать в ее бизнес, и это было так заманчиво». Все слушали его внимательно. Было интересно, изменится ли его судьба от встречи с таким богатым человеком. «Так что я и моя девушка вложили по 10 миллионов вон. Эти деньги она копила, не покупая себе ничего, не отдыхая, не путешествуя, чтобы открыть свой бизнес. Она собирала их, чтобы открыть собственный салон, отказывая себе буквально во всем». Сунги вздохнул, вспоминая то время. Позже выяснилось, что та женщина арендовала квартиру на короткий срок, а офис вообще был не ее. В конце концов, она исчезла, и деньги были потеряны. Он подал заявление в полицию, и оказалось, что ее уже разыскивали за многочисленные случаи мошенничества. Вскоре он поссорился с девушкой, и они расстались. Чтобы заработать денег, Сунги решил вложиться в криптовалюту. По рекомендации друга он посетил офис консультации по инвестициям в криптовалюту в районе Канам. Он собрал еще 10 миллионов в надежде восстановить свои отношения и начать новый этап жизни. Однако его инвестиции оказались еще одним обманом. После получения 4 выплат офис закрылся, и деньги вернуть было невозможно. В офисе было несколько лекционных аудиторий. Он заполнил анкету с личными данными и вошел в аудиторию номер 4, где на табличке было написано «Коин». Внутри находились женщины среднего возраста, пожилые люди и молодые парни. На сцене стоял мужчина в дорогом костюме и уверенно говорил: «Мы разработали способ удвоения инвестиционного дохода, объединив концепцию вложений в криптовалюту с сетевым маркетингом. А вы, молодой человек, который только что вошел, впервые сталкиваетесь с криптовалютой». Сунги почесал голову. «Немного пробовал инвестировать, покупал и продавал». «А, значит, вы просто брали минимальную прибыль. Но это не наш метод. Наш подход позволяет удваивать вложения. Однако начать можно только с 10 миллионов вон или больше. Главное — привлекать новых инвесторов. За каждого нового участника выплачивается 500 тысяч вон. Чем больше людей, тем больше доход. Мы также предлагаем бонусы за добычу наших монет. Разве это не лучше, чем проценты в банке?» Сунги почувствовал, что здесь что-то нечисто. Но вокруг все серьезно записывали сказанное. «Посмотрите на эту схему». На экране появилось изображение пирамиды с уровнями дохода. Затем выступил мужчина, который, по его словам, уже вышел на третью ступень. Это был пожилой человек в строгом костюме. «Я бывший директор школы. После выхода на пенсию долго думал, куда вложить деньги. Теперь мой доход превышает 5 миллионов вон в месяц. Благодаря этому я могу играть в гольф, дарить жене брендовые вещи и оплачивать дорогие рестораны для детей. Я смело рекомендую эту возможность всем вам». Несколько других инвесторов тоже вышли на сцену и рассказали о своих успехах. Сунги начал колебаться. Он продолжил ходить на семинары, а через месяц вложил свои 10 миллионов вон. Через какое-то время получил несколько выплат, но только потому, что привел друзей и родственников. А потом офис просто закрылся. Деньги вернуть не удалось. Разъяренные знакомые требовали от Сунги объяснений. Мать даже помогла возместить часть их потерь, но отношения все равно были испорчены. «Я потерял все и был вынужден вернуться в родительский дом», — продолжил Сунги. «Жил там без работы, постоянно вспоминал сырный рамен, который готовила хозяйка закусочной Юми. Иногда мне так хотелось вернуться сюда». Сунги вспоминал времена, когда жил с родителями и заботился о больной матери. Он снова задумался о ресторанном бизнесе и решил попробовать открыть свой. Но родители были категорически против. Однажды, когда парень вез мать в больницу, она вдруг заговорила: «Сунги, когда меня не станет, возьмешь деньги, которые я оставлю тебе, и ты сможешь заняться своим бизнесом». «Что ты говоришь? Не переживай, мама, ты лучше выздоравливай», — сказал он, не понимая, что маме осталось совсем немного времени. В тот день он впервые зашел в кабинет врача вместе с матерью. Обычно он ждал снаружи, но теперь услышал диагноз. После визита в больницу они пошли гулять в парк. Мать показывала ему деревья и рассказывала об их названиях. Он слушал и фотографировал ее. Мама радовалась. Прогулка ненадолго осчастливила ее. Вернувшись домой, он разрыдался. Мать вытерла его слезы и похлопала по спине. Сунги с красными глазами искренне сказал: «Прости меня, мама. Я не знал, как тебе тяжело». Мама крепко держала его руку. «Ничего, сынок, я рядом. Это главное. Так живут все. Ты стареешь, становишься больным. Вот так заканчивается жизнь. Так что ничего страшного. Все так уходят. Что я могу сделать? Тем более у меня есть такой хороший сын. Ты рядом, и мне этого достаточно. Мама, когда ты постареешь, и тебе станет тяжело, я женюсь и заберу тебя к себе в наш дом, чтобы ты жила в комфорте и счастье». «Одних слов уже недостаточно, Сунги. Мне кажется, что я уже живу в комфорте», — сказала она с улыбкой. В этот момент на цветущем сливовом дереве рядом с ними защебетала птица. «Понюхай, как пахнут цветы», — сказала мать. Сунги вдохнул аромат. «Этот запах сливовых цветов не сравнится ни с одним парфюмом». «Мама, скажи, что ты хочешь? Я выполню любое твое желание», — обратился он к матери. «Ты знаешь, чего я хочу, чтобы ты, наконец, нашел стабильную работу», — ответила она. «Не переживай, скоро все наладится. Подожди немного, и я сделаю все, чтобы ты была счастлива», — сказал Сунги. На лице мамы, как цветок, расцвела улыбка. «Тогда я доживу до старости и буду жить с тобой?» — «Да-да, обязательно, я вылечу твою болезнь». «Хорошо, договорились». Целый день они наслаждались прогулкой, любуясь цветами, и вернулись домой. Через 6 месяцев мама позвонила Сунги и передала ему желтый платок. «Продай это и используй для своего дела. Ты же говорил, что хочешь открыть бизнес». Сунги развязал платок и обнаружил внутри кольцо с бриллиантом и 3 золотых кольца. Также там лежало ожерелье. «Это тебе оставила твоя бабушка перед смертью. Она извинилась, что не могла дать тебе приданое и передала мне эти украшения. Продай и используй деньги». Сунги хотел отказаться, но мама настояла, и он не смог ей ничего вернуть. Через месяц мама скончалась. После похорон Сунги и его отец стали жить раздельно и почти не разговаривали. Через месяц после похорон Сунги проснулся посреди ночи и увидел у изголовья кровати мужчину в черной одежде с круглым лицом, который пытался что-то ему сказать. Сунги вскрикнул и стал размахивать руками. «Убирайся! Уходи! Иди прочь!» Проснувшись, Сунги долго не мог прийти в себя. Подумав, он понял, что тот человек был на самом деле женщиной, и это оказалась мама. В ее последние дни лицо у нее сильно опухло. «Не может быть!» Сунги побежал в комнату, где жила мама, и нашел тот самый платок с драгоценностями. Это были точно те украшения, которые она передала ему перед смертью. Мама говорила, что деньги с них должны послужить началом для его бизнеса. Сунги рассказал своему отцу о драгоценностях, которые мама передала ему при жизни. Отец ответил, чтобы он сам решал, что с ними делать. Сунги подумал и, взяв драгоценности, пошел в обменник золота, где получил 600 тысяч вон. Сумма была небольшой для стартапа, но с трудом ему удалось арендовать кафе-фургон и начать продавать жареные токпоки с черным рисом. Сунги закончил свой рассказ и с аппетитом съел сырный рамен, который принесла Юми. «Лапша не должна развариться, так что давайте все ешьте», — сказала она. Те, кто вздрогнул в тот момент, когда Сунги рассказывал о призраке мамы, теперь с удовольствием ели лапшу. «И что дальше? Начал с тех денег, и бизнес пошел как по маслу?» — спросила тетушка. Сунги сделал глоток бульона и сказал. «Сначала бизнес шел хорошо. Я варил сосиски, омук и овощи в соусе для острого супа. А затем, когда все было готово, добавлял тток». Клятый муж перебил его. «Чепуха! Тток надо было сначала добавлять, а не сосиски!» Сунги покачал головой. «Сосиски и омук придают вкус бульону, и они пропитывают ток, так что получается вкуснее». Но полицейские начали выписывать нам штрафы. Я несколько раз их оплатил и в итоге закрыл кафе. Примечание. В Корее действует закон о палатках-фургонах, что нельзя без сертификации торговать в каких-то определенных местах, в торговых районах, у школ и так далее. Конец примечания. Потом я случайно встретил свою бывшую девушку, с которой нас тогда вместе обманули мошенники. Я как раз возвращался с работы, и мы столкнулись прямо на улице в нашем районе. Мы говорили долго и решили попробовать начать сначала. Она тоже воспарила духом и теперь работает в магазине париков, занимается их ремонтом и уходом за ними. «Эх, как в 1001 ночь! Жизнь полна приключений, молодец, парень!» — вздохнула Йонсун. Сунги улыбнулся. «Через год мы поженились и решили, что в нашей семье будет девиз — никогда больше не попадаться на обман. Мы начали усердно работать. Сейчас у нас 2 детей. Я работаю курьером, а она заботится о детях и подрабатывает в магазине париков». Дядя Гук, выпив бульон, серьезно спросил. «Ты же постоянно говорил, что станешь богатым. А где тот самый большой успех?» Сунги положил в рот кимчхи и продолжил. «Успех? Хах! Я тоже думал, что все будет по-другому, но не получилось. У меня были даже потери на акциях, и я бросил это дело. Когда-то я громко заявлял, что открою свою сеть закусочных, как у Юми, но, знаете, это совсем непросто. Было время, когда я работал в закусочной у своего дяди. Он много лет этим занимался, но едва сводил концы с концами, и я решил, что не хочу так. Может, я слишком рано сдался. Сейчас я работаю курьером, но если здоровье подведет, что делать? Дети растут. Хм...» Тетушка перебила его. «Ух ты! На твоем месте человек бы вообще сошел с ума от такой жизни. Кафе-фургон, инвестиции, работа в закусочной, курьерская доставка. Ты так быстро ко всему адаптировался. Сколько у тебя уже было профессий? Хотя обман в бизнесе тоже опыт. Это нужно учитывать. Так ли это? Задумался Сунги. Теперь, когда я пережил все это, я стал умнее, и меня уже не так просто обмануть. Все это мой опыт. О, кстати, посмотрите на эти фото. Мои дети выросли, они такие милые. Он показал фотографии своих детей, и все с восхищением начали их рассматривать. Юми, улыбаясь, предложила добавить кимчхи. «Давайте скорее доедайте рамен, а то разварится», — тетушка предложила, и все начали по одной ложке накладывать рамен в тарелку. «Ого, как пахнет!» «Да, рамен — это еда, любимая многими», — засмеялись они. «Даже если не планировал, всегда захочется съесть, когда видишь, как кто-то уплетает. Обычно я об этом не думаю, но когда вижу, как другие едят, так хочется тоже». Сунги, слушая разговоры, продолжал держать палочки для еды в руке, а затем сказал: «Помните, как в прошлом я пробовал сырную лапшу с куриным филе, которое вы мне предложили? Я тогда был на диете, и мне очень хотелось съесть лапшу, но я все время откладывал. А потом, когда я съел, почувствовал, что она очень полезная, как лечебное блюдо для организма, придает силы. Моя мама тоже, когда я просил ее приготовить рамен, всегда добавляла в него говядину или кимчхи. Как-то раз я очень спешил, а она настояла, чтобы я поел. Лапша была горячая, и мама поставила кастрюлю с ней в холодную воду, чтобы охладить. И рамен действительно был теплым, но не горячим. Ха-ха». Сунги замолчал, съев ложку рамена. Его глаза наполнились слезами. «Я поздно понял, как сильно меня любила мама. И как жаль, что она не смогла увидеть таких милых внуков», — сказал он, еле сдерживая слезы. Сунги быстро доел рамен и выпил бульон. «Действительно вкусно. Это очень похоже на то, что готовила моя мама». Все довольно посмотрели друг на друга и кивнули. Юми открыла окно, чтобы проветрить помещение от запаха лапши, а клятый муж открыл дверь закусочной. Рецепты закусочной Юми. Сырный рамен. Ингредиенты. 1 упаковка рамена. Яйцо, ломтики сыра, зеленый лук, куриная грудка. Первое. Добавьте приправу для рамена в воду в кастрюле и положите порезанную на мелкие кусочки куриную грудку. Доведите до кипения. Второе. Когда бульон начнет бурлить, положите лапшу. Разбейте яйцо и добавьте его в кастрюлю. Когда желток будет почти готов, добавьте нарезанный зеленый лук. Яйцо можно взбить, если вам так нравится, или оставить целым. Третье. Напоследок по вкусу добавьте ломтики сыра, например, моцареллу, и доведите до кипения. Четвертое. Если подать с кимчхи, будет особенно вкусно. Это истина, которую трудно передать словами. Когда я собиралась в академию, мама всегда варила мне рамен и ставила кастрюлю в таз с холодной водой остудить, чтобы я не обжегся, а потом аккуратно размешивала лапшу палочками. Эти моменты с мамой часто вспоминаются.